Сам царь писал хану: «Вперед, если твои гонцы захотят выкупать пленных, то пусть выкупают, разведывая, кто чего стоит, и расспрашивая наших послов. А если ваши послы и гонцы вперед приведут выкупленных пленников, а нашего посла по руки и кабалы о них не будет, то мы будем таких пленных отдавать назад. А которого пленника наш посол выкупит, давши на себя кабалу, за того платеж будет без убавки». Акты Западной России, том 3, номер 120. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 293, том 6, страницы 300-301, том 3, страницы 200-157. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 310. Дела крымские, номер 10, страница 143. Дела польские, номер 7, страница 461. Дела ногайские, номер 6, страница 18. Дела крымские, номер 15, страница 161, 250, 459.